Мистер Притчард это заметил. Это говорило об аккуратности. Он любил подмечать детали. Девушку эту он ощущал почти как запах духов. Он ощущал подъем и влечение. «Не часто же видишь таких девушек, таких привлекательных и милых», — сказал он себе. И тут он услышал свой голос, а между тем и не думал, что собирается заговорить. «Мисс Дубс», — сказал он, — «я тут кое о чем подумал, и у меня возникла одна дельная мысль, которую вам, возможно, захочется выслушать. Я президент весьма крупной корпорации, и мне пришла в голову, надеюсь, молодые люди извинят нас, если вам будет угодно выслушать мою мысль, не пройтись ли нам к обрыву? Там можно сесть, у меня есть газеты». Он изумился своим словам. «Тьфу, нелегкая», — сказала про себя Камилла. «Поехала». Мистер Притчард вылез первым и галантно помог спуститься Камилле. Когда она перешагивала канаву, он поддержал ее под локоть, а потом мягко направил к расстеленным газетам, на которых сидел перед тем с Эрнестом. Он показал на землю. «Не знаю, ей-богу», — сказала Камилла, — «и так засиделась». «Ничего, перемена позы — это тоже отдых», — ответил мистер Притчард. «Знаете, когда я подолгу работаю за столом, я каждый час меняю высоту кресла и нахожу, что это прекрасно освежает». Он помог ей сесть на газеты. Она прикрыла колени юбкой и, обхватив руками, подтянула к груди. Мистер Притчард сел рядом, он снял очки. «Я вот что подумал», — сказал он. «Понимаете, человек моего положения должен смотреть вперед и рассчитывать. Сейчас формально, я в отпуске», — он улыбнулся. «Отпуск, интересно, что это будет такое, настоящий отпуск». Камилла улыбнулась. Сидеть было очень жестко. «Долго ли это протянется?» — подумала она. «Так вот, главное сырье у любой преуспевающей компании — люди», — сказал мистер Притчард. «Я постоянно ищу людей. Сталь и резину можно получить когда угодно, но мозги, талант, красоту, целеустремленность — это продукт редкий». «Слушайте, дорогой мой», — сказала она, — «я ужасно устала. Понимаю, милая, и перехожу к сути. Я хочу взять вас на работу. Проще, кажется, сказать нельзя». «Кем?» «Секретарем в приемной. Это весьма квалифицированный труд, и отсюда можно дорасти. Словом, вы можете даже стать моим личным секретарем». Камилла совсем сникла. Она оглянулась на пещеру, где лежала миссис Притчард. Ничего не было видно. «Что на это скажет ваша жена? Какое она имеет к этому отношение? Она моими делами не распоряжается». «Дорогой мой, говорю вам, я устала. Не надо нам затевать эту канитель. Я хотела бы выйти замуж, я была бы хорошей женой. Да и так относилась бы хорошо к человеку, если бы он хоть на время обеспечил мне спокойную жизнь». «Не понимаю, к чему вы клоните», — сказал мистер Притчард. «Да нет, понимаете», — сказала она. «Я вам не понравлюсь, потому что играть в ваши игры не буду. Вам бы подбираться к этому месяцами, а потом взять да огорошить. А я сижу почти без денег. Говорите, жена не распоряжается вашими делами. А я говорю, распоряжается и вами, и вашими делами, и всем, что вас касается. И не хочу вас обижать, но я устала». «Она, наверное, подбирает вам и секретарш, только вы не догадываетесь. Это крутая женщина». «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Да понимаете», — сказала Камилла, — «кто купил вам галстук, но...» «Она узнает про меня через 5 минут. Она-то...» «Нет, дайте мне досказать. Вы не можете попросить женщину напрямик. Вам надо подъезжать сбоку. Но есть только 2 пути, дорогой мой. Или вы влюбляетесь, или предлагаете сделку. Если бы вы сказали, значит, таким путем. Столько-то на квартиру, только-то на тряпки, вот это я могла бы обдумать и могла бы решить, и могло бы что-то получиться. Но чтобы меня расклевывали по крошкам, не согласна. Вы что хотели меня, огорошить после 2-3 месяцев сидения за столом?